Глава 16. Запрыгнул на крышу и принялся наблюдать за ними. Что-то я ничего не понимаю. Им, кажется, плевать на потери, они даже не расстроились. Просто выходят новые из портала и бегут в метро. А остальные, смотрю, остались специально для прикрытия. Что мне совсем не понравилось, так это десяток человеческих тел, утыканных болтами, которые все это время лежали кучей у портала. Рядом была другая кучка из тел зомби. Для чего им это понадобилось, даже не представляю. Вначале была мысль попытаться мирно выйти на контакт, но увидев два детских тела и одно женское, в голове что-то щелкнуло и понеслось. Одни выбегают из портала и, как уже говорил, бегут в метро. Другие хватают людей и затаскивают их в портал. А вот и новая группа из метро выбегает, нагруженная всяким хламом. Вот нафига ему пластмассовое кресло? А горшок от вазона с землей? И где он его только нашел? Другой отряд, выпрыгнувший из портала, состоял из вооруженных мелких. Они зря времени теряли, по всей видимости, не первый раз тут, и сразу побежали на площадь к своим собратьям. Ладно, устрою я вам сейчас. Пробежался по ближайшим квартирам и собрал все хрупкое и громкое. При этом успел убить несколько зомби, которые фиг пойми, что там делали. В квартирах не проблема найти тонны посуды и прочего барахла. Не стал долго задерживаться и пошел назад. Капец, их еще больше стало. Лупят зомби и радуются. Раз они такие веселые, то помогу им. Отхожу на боковую улицу и начинаю с крыши дома выбрасывать все, что собрал. На шум стали собираться зомби, даже гончие пришли. Смотрят наверх и рычат. Когда их собралось около 200, предметы у меня закончились. Я снял невидимость и принялся прыгать по крышам в сторону площади, где находился портал. На самой площади я заблаговременно накинул на себя невидимость и стал смотреть на реакцию мелких, когда они увидели эту толпу зомби. Первым рядам зомби не повезло. Их угостили огненным столбом. Хорошо, что он продержался не больше 2 секунд, при этом испепелив десяток зараженных. Остальным навстречу выдвинулась другая мелочь, и их было немало. Если я не вмешаюсь, то моих карманных зомби быстро отправят в подземный мир. А я допустить такого не мог, поэтому стал обходить незваных гостей с той стороны, откуда они не ждали атаки. Эльфийский лук в руке, простая стрела с металлическим наконечником, и первый стоящий спиной ко мне противник падает от выстрела в голову. За ним еще один, а потом еще двое. И только тогда до них дошло, что их убивают. Вот только было уже поздно. Вижу, появился Рахнит и сразу насадил троих на лапу, как грибочки на шпажку. Увидел, что грозного вида мелкий целится в Арахнида с арбалета. Однако выстрелить не успел, я его убил. А нефиг моего паучка обижать. Он тут для меня отвлекающий маневр проводит. Вот новый противник выпрыгивает из портала и тут же летит обратно мертвой тушкой от удара молота. Я же, в свою очередь, стою прямо перед ним и достаю гранаты, в которых начинаю по очереди выдергивать чеку и закидывать в портал. Не знаю, работает ли там огнестрел, но очень на это надеюсь, потому что даже не представляю, как его закрыть. Если это не сработает, то приду завтра со своими бойцами, и тогда косолапый сломает его голыми руками. На всякий случай сделал 3 блинка назад и стал ждать. Спустя 10 секунд портал замерцал и с жалобным хлопком стал скукоживаться, пока не превратился в пульсирующую точку. В этот момент я уже быстро бежал оттуда. Как оказалось, это было правильное решение, так как вскоре раздался взрыв. Мелких задело взрывом, разметав в разные стороны стоящих возле портала. А еще скоро здесь будет много зомби. Под шумок я вернулся назад и подобрал плохо лежащее оружие, даже то, что было испорчено. Пусть у прапора голова болит насчет его применения, а как по мне, лишь бы противнику не досталось. Дальше что-то делать мне уже не хотелось. Мелкие изрядно вымотали меня, хотя на вид грозными врагами не казались, но заряженные болты и убойная магия не позволяли мне находиться на одном месте. Пришлось постоянно использовать блинки. Первым делом отправился к комбату. «Я сейчас зайду, убери всех лишних», — написал ему, так как знаю, что у него постоянно кто-то сидит в кабинете. «Я сам», — пришла отличная новость. «Пока он один, то стоит мне поторопиться. Мне ведь еще в кино сегодня идти». Никто в коридоре даже не удивился, когда дверь его в кабинет сама открылась и закрылась. Может, уже все привыкли, а может, он их предупредил. «Как у вас дела?» — первым делом спрашиваю его, усаживаясь в мягкое кресло. «И почему здесь так накурено?» Комбат выглядел уставшим. «Твоими стараниями дела у нас хорошо. И поэтому я уже второй день не сплю нормально», — стал бурчать он. «Все приходится контролировать. Особенно добавилось забот с этим чертовым бункером. И главное, толку от него ноль, а проблем много». Представляю, как ему весело. Я поэтому и умыл руки, когда понял, к чему там все идет. Не люблю скуку. «Рунолог пришел уже в себя?» — решил поинтересоваться человеком, который мне нужен. «Нет», — отрицательно покачал головой комбат. «Нам бы доставить его сюда, и миг бы его на ноги поставили. А там приходится отпаивать зельями». «Ясно», — задумался о нем. «Когда мы нашли его в местном карцере едва живого, он был весь избитый, в бессознательном состоянии. Понятно, что за отказ работать он был наказан. Такое меня бесит до ужаса. Мне нужен этот человек, и поэтому на его лечение я ставил ящик с зельями. Если он сможет на мои обычные стрелы нанести руны, то это будет сказочно. Настолько сказочно, что я уже мысленно сделал ему сотню заказов и забрал их. Кстати, а что с Иваном сделали? Небось, прикопали?» — вспомнился тот, кто сдался. «Лишь бы я сохранил жизнь его семье». Комбат скривился. Ему не понравилось новое пополнение и та возня, которая с ними происходит. «Мы не звери, чтобы закопать», — серьезно ответил он. «Даже труса?» «По факту он сдался. А это уже плохо». «Он понял, что это конец, и решил сохранить жизнь тем пацанам, которые там выступали в роли солдат. Сам Иван сейчас тоже с оружием в руках в наших рядах, только как обычный рядовой. В свое время его поставили командовать бункером только потому, что он был бестолковым и не доставлял никаких хлопот прошлому лидеру». «Ну, это я понял. Георг специально назначал странных кадров на важные должности. Я уже этот момент обдумал. На их фоне он был героем. Они тоже были рады шикарно жить возле него, а гибли простые люди, которых они заставляли охранять их». «Да, там до полного бреда доходило. Представь, мне рассказали, что бойцы даже желтые шкатулки не поднимали, чтобы их не продали новой силе». «С какой грустью об этом говорит комбат, трудно передать. Только подумать, не поднять навык. Насколько надо было быть глупым или алчным, чтобы довести до такого группу? И главное, где же все эти артефакты? А нет их. Все в инвентаре у главного осталось». «Согласен, он был идиотом». Дверь в кабинет открылась, и зашла секретарша, неся две кружки. «Ваш чай готов», — сообщила она, поставив их перед нами. «Угощайся. Я распорядился еще до твоего прихода», — указал на кружке мужчина. «У тебя вроде недавно другая секретарша была. Ты что, их в декрет отправляешь?» Улыбаясь, выдал ему свою версию, отчего тот чуть не подавился. «Выходной у нее, откашлявшись, назвал он причину отсутствия девушки. «Лучше давай выкладывай. Что за мелкие захватили метро?» Я только и ждал, когда он спросит. «Посмотри видео, это просто фантастика», — протягиваю ему телефон. Пока комбат внимательно смотрел, на его лице промелькнул весь спектр эмоций, от смеха до задумчивости. «А ты заходил в метро? Что они там делают?» Досмотрев видео, задал он вопрос. «Не, и так понятно. Воруют железо, а трупы у портала сами за себя говорят. К людям они относятся не слишком доброжелательно, как видишь». А ты не помнишь, сколько зомби было под землей? Пришел наводящий вопрос. «Кстати, может, люди напали на них первыми?» И тут пришлось задуматься уже мне. Я вначале подумал, что зомби просто устали там сидеть и ушли. А теперь после его вопроса не уверен, что они ушли сами. А насчет того, что напали первыми... «Ты обратил внимание на то, что девушка одета в халат, а женщина в простой одежде и совсем не похожа на валькирию? Про детей я вообще молчу». «Верно. Не обратил сразу внимания», — стал он приближать фотографии. «Качество у тебя хреновое. Как бы узнать, что они затеяли под землей? Вот тогда сразу станет понятна их цель». «Надо сходить туда еще раз», — понял свой косяк. Что наши друзья из Анархии и Зооуруса? Давно о них ничего не слышал. Может, зайти к ним в гости первым? Полностью их захватить не смогу, база неудобная, очень узкие помещения, лук там не котируется. А вот потрепать их с улицы очень даже смогу, если ничего убойного не придумали. Про них я не забывал, хотя идиотами их не считал. Пару раз удачно сходил, и хорошо. А нарываться просто так не хотел. Думаю, они могли и приготовиться за это время к моему приходу. Урусы затихли, никто их не видел. Эта новость меня порадовала. Ты их знатно потрепал в прошлый раз. А вот анархия старается не заходить в наши сектора. Пару раз сталкивались с их отрядом и успешно ликвидировали. Больше они не попадались нам на глаза. Совсем грустно. Даже противников не осталось. А кто-то из новеньких? Только некроманты, но там тема мутная. Вот про них я толком еще не слышал. У них своя секта или группа. А некромантами зовут, потому что могут управлять мертвыми. Мы их не трогаем, хотя несколько раз сталкивались, и пришлось отступить. Они в основном сидят в засадах на людей. Зомби не убивают, на переговоры не идут. Хотя есть информация, что новая сила с ними плотно сотрудничает. А может, это просто слухи. Как они себя называют? Надо знать будущего врага в лицо. Рука мертвого или мертвеца, что-то вроде этого. «Но это не точно», — пожал плечами мужчина. «Из наших информаторов с ними никто дело не ведет. «Ясно». После разговора с комбатом я зашел к прапору. С ним тоже пришлось выпить чаю. Он всегда рад нашему общению и принимает все приносимое мной, даже погнутый детский меч. От коньяка я отказался, так как на вечер уже есть планы, и не хотелось портить все перегаром. Прапор, в свою очередь, порадовал меня. Он специально собирал мне стрелы и никому не отдал. Хотя у нас есть один лучник, которому я, кстати, руку сломал. Должен признаться, он смог меня удивить, когда принес две карты стрел — буйство в юге. Это как получить подарок на день рождения, только круче. Вот мелким повезло. Знал бы я про них раньше, смело запустил бы свою последнюю стрелу в портал. Если она Урда-Ошу, храм уничтожила, то мелким задницы точно заморозила бы. Домой заходил в приподнятом настроении, так как взором видел, что все в сборе и ждут только меня. «Всем привет!» Захожу и здороваюсь, а меня чуть с ног не сбивают Лиза с Аней. «А мы только тебя и ждали! А тебя все нет и нет! А мы ждем и ждем!» Весело тараторила она, беря меня за руку, и потащила в квартиру, типа я снова сбегу. «Пошли скорее, мы уже все приготовили!» «Угу», — подтвердила ее слова Аня. Они привели меня на кухню, где вовсю хлопотали девушки, а в воздухе витал аромат свежего попкорна. «Игорь, садись за стол. Сейчас быстренько перекусишь и пойдем смотреть кино», — прощебетала Полина. Я вроде не успел еще сильно проголодаться, так как днем поел плотно. Но если предлагают, отказываться не буду. «Какой фильм будем смотреть? Есть предложение?» — смогла удивить меня Катя. «Кать, давай так. Выбирайте сами, что хотите. Я могу смотреть все что угодно, даже мультики». Перекусив запеченной уткой со сладким картофелем, я в который раз подумал, что жить хорошо, и усталость как рукой сняло. Потом мы отправились в кино. Удобно, когда кинотеатр находится в твоей квартире вместе с запасом фильмов, которые, кстати, нашла Полина. Как я понимаю, она решила меня не дергать по мелочам и сделала заказ прапору. Тот дал задание бойцам найти диски с фильмами. Теперь их у нас большая гора в углу лежит. Как же круто смотреть фильм в мегаудобных креслах. Пока ты смотришь, они тебя массажируют. Начали мы с мультиков, закончили комедией. Про зомби и конец мира никто не захотел смотреть. Этого нам и тут хватает. Наступила ночь. Детям пора спать. Да и мне тоже. Завтра снова идти развиваться. Сегодня Катя увела детей в другую комнату, и мы с Полиной остались одни. «Моя очередь». Игриво закрыла за собой дверь Полина. «Я не против», — подошел к ней и, обняв, потащил на кровать. С Полиной мы еще долго не спали, пока она не вырубилась к 5 утра. «Моя выносливость — страшная штука», — понял я, глядя на довольное лицо девушки. «Тревога! Орда зомби подходит к базе!» — пришло экстренное сообщение от дозорного. «Мля! Да что это такое? Только глаза закрыл, даже часа не поспал». Вот какого хрена они приперлись именно сегодня? пытаюсь проснуться. Медленно встаю с кровати, стараясь не разбудить Полину, хотя ее так просто не разбудить. Комбат, что стряслось? Он точно должен быть в курсе. Сам не знаю. Сейчас разберусь и напишу. Ясно. Он тоже спал. Хорошо, что не проморгали нападение. Мчаться неизвестно куда, без дополнительной информации не собираюсь. Может, там просто нервный дозорный, который испугался стаи гончих. Спустя 5 минут пришел ответ от комбата. Я уже стал переживать, что, может, нас захватили, пока я тут сижу и зеваю. На нас надвигается небольшая орда, около 300 особей. Как по мне, мелочи переживать не стоит. Можешь еще поспать. Я уже отправил людей, они сами разберутся. Спать так спать. Пожал плечами и обратно залез под одеяло к Полине. Утром узнал, что никаких проблем у них не возникло. Они в системные чаты написали, как все было. Вначале они прорядили толпу своими навыками, а потом обстреляли из арбалетов и луков. Гады! Откуда у них появились лучники? Аж приревновал. Да ладно, я же тут один такой, неповторимый. Все утро Полина улыбалась, а Катя кокетливо спросила, как нам спалось. Мой ответ она даже не успела услышать, так как Полина утащила ее на кухню. «Почему ты такая грустная?» Лиза сидела рядом со мной за столом и была не в настроении. «В школу надо идти, а я не хочу», — надулась девочка. «Почему даже конец мира не смог уничтожить все школы?» «Наверное, не стоит ей говорить, что это по моей инициативе здесь создали школу. Я подал идею, а все поддержали. А что?» Мне нужны умные люди в будущем, а не то, что вырастет из этих детей без знаний. Толпа убийц, которым убить сотню зомби, расплюнуть, а сосчитать до 10 непосильная ноша. Зато будешь умная и... А что и? Не придумал. Работу точно не найдет уже. В общем, в школу надо ходить, если хочешь, и дальше получать от меня подарки. Ее глаза сузились, в них разгорелись искорки. Это шантаж? Ее голова медленно повернулась ко мне. Отпив кофе, который только что принесла Полина, я улыбнулся ей. «Я предпочитаю называть это подкупом», — посмотрел на нее. «Я ведь бываю в разных мирах, а там интересные игрушки, да и просто красивые вещи». С Лизой мы еще поговорили полчаса, пока девушки готовили завтрак, а потом все вместе поели. Дети ушли в школу, девушки занялись домашними делами, а я двинулся на охоту. На сегодня у меня появилась интересная задумка. Комбат рассказывал про некромантов и их силу. Предполагаю, что они могут брать под контроль зомби. Неприятно, конечно, но это для меня не проблема. Вот к ним я и направился. Выйдя из здания, обнаружил, что бойцы таскают трупы зомби и сжигают их вдалеке. Хорошо, что не оставляют здесь, следя за чистотой окружающей территории. Хм, странные трупы. Мне кажется, что они не местные. У нас тут что, китайская община жила? «На нас напали люди. Требуется помощь. Их не меньше 50. Все с навыками». «А вот это плохо. На людей в бункере только что напали. А их там тоже около 50 человек, даже меньше. Как говорят, понял, принял. Там тактик. А он по пустякам не будет поднимать шум. А еще стало любопытно, кто там такой смелый? Кто они и сколько их точно?» — написал в общий чат комбат. «Подмога скоро будет». Сколько их, мы не знаем. Тут все в чёртовой паутине. А вот паутина мне кажется знакомой. Помню, видел людей, подвешенных на ней. Чёрт! У них ее очень много. Одной паутиной они прожгли окно. Если они прорвутся, мы укроемся в бункере. Теперь я еще быстрее побежал в их сторону. Как же интересно, что же это за люди-пауки недоделанные? О них я практически ничего не знаю, просто слышал, что есть такие. Точно. Вспомнил, кто-то рассказывал за предельщиков. Возможно, это они? Блин, сейчас не до тебя. На ходу вытаскиваю молот и сношу со своей дороги гончую, которая неудачно выбежала передо мной. Она даже не поняла, как умерла. Эх, блин, красная шкатулка выпала. Да что это такое? Пришлось вернуться и подобрать ее. Такими темпами, пока добегу, все закончится. А там, сука, мой рунолог, будущий производитель моих стрел, если я все правильно понимаю. Добежал, когда все уже было закончено. А точнее, у входа стояли странные люди, охраняя его. Академию взяли. Это невероятно. Какого хрена? Бойцы там были не слабые, это они доказали еще во время нападения Красного Плана. Как неприятно осознавать, что я опоздал. Главное, сам виноват. Решил, что быстро блинками доберусь сюда, и поэтому не сообщил о своем прибытии комбату и тактику. Вот меня и не посвятили в детали, думая, что я где-то шляюсь по своим делам. «Комбат, я на месте, возле Академии. Что там произошло?» «Никогда не поздно все исправить». «Жопа там произошла. Тактик с выжившими сейчас закрылись в бункере, а их пытаются достать оттуда». «Скверные дела», — мне он сообщил. «В помещении против сильных противников я слаб. Это люди из предельщиков. У них каждый владеет навыком. Они могут стрелять из рук паутиной. Лучше не лезь на рожон и жди шатуна с косолапом, а также Бурана. Они уже в пути». «Теперь понятно, откуда я про них слышал, только значения не придал. Где их база, неизвестно, поэтому зачем они мне, если не знаешь, где их можно потрепать? Как они могут достать, если те в бункере?» «Мне начинает казаться, что эти мудаки не такие слабые, как я думал изначально». Впрочем, моя версия сразу подтвердилась. Из здания вышли два человека и... два паука. Вот же сука. Пауки были разных размеров. Один почти собаку, а второй взрослому человеку по грудь. «Можешь не отвечать. Они контролируют пауков, подробностей не знаю. Передай группе, чтобы были осторожными». «Ты тоже поаккуратней там», — забеспокоился он обо мне. «Подкрепление скоро будет». Пауки выглядели совершенно иначе, чем те, которых я встречал в городе. Они были более живыми, что ли, и очень энергичными. Прямо вижу, как им не хочется сидеть на одном месте. Раскачиваются из стороны в сторону, реагируя на малейший звук. «Шара, отправь своего фамильяра разобраться с зомби, а то мне лень», — обратился один из людей к мужчине, возле которого крутился самый здоровый членистоногий. «Пф, тебе надо, ты отправляй. Я уже и так на этой неделе двоих угробил. Больше не хочу так глупо растрачивать потомство матери на всякую гниль». «Никакого с вас толку», — вздохнул парень без паука и поднял свою руку с выставленной ладонью. Я на всякий случай отошел подальше. Не знаю, что он делает, но осторожность не помешает. Как заворожённый наблюдал, как его ладонь раскрывается, и там появляется небольшая трубка, с которой в сторону зомби летят небольшие зеленые шарики. Твою мать, кислота! Зомби начало сразу разъедать. «Ну ты выпендрёжник!» — фыркнул еще один парень. «Смотри, как надо!» Он повернулся к другим зомби и проделал ту же процедуру. У него были не шарики с кислотой, а липкие белые ленты паутины, которыми он намертво приклеил зомби к перилам. «Ну и что ты хорошего сделал? Они же все еще живы!» — насмешливо улыбнулся кислотный. «Зачем мне их убивать? Они не выберутся, проблем не предоставят». Пожал он плечами и зевнул. «Лучше спроси у парней, долго они еще будут выковыривать еду для матери, а то я устал и хочу спать». «Еды? Матери?» Их отношение к моим людям стало бесить. Чем больше живу, тем страннее вещи наблюдаю. Кому эти уроды продались? Что с ними сделали? Первое, что приходит на ум, они что, поклоняются паучихе, которую кормят людьми? Но ведь это бред, да? «Скоро их всех достанут, и ты пойдешь спать, не переживай», засмеялся парень с пауком. «Только недолго. Кажется, мы опоздали. Здесь нет нежного детского мяса, одни взрослые мужики. Она такое не любит, поэтому придется идти на поиски дальше. Хотя бы пару баб было, что ли. Может, они того, раз тут без баб живут». «Ладно, после этой охоты пойдем сразу на другую. Я очень хочу задобрить мать и получить шанс на вторую эволюцию». «Хорошо. Я тут слышал об одной группе. Давай их подкараулим и...» Что он хотел сказать еще, уже никто не узнает. В его голову влетела разрывная стрела. Их разговоры окончательно вывели из себя. «Молитесь, уроды! Теперь я нашел себе новую цель, которую буду валить везде, где только увижу». Мои глаза загорелись пламенем. Планка моей вменяемости резко стала падать, а на лук легла стрела огненного взрыва.